был призван гарантировать неукоснительное соблюдение великие заповеди Каличи Ватаги, по существу правовой кодекс, поведение ее членов в жизни и деятельности, принятой на едином кругу. Причем великие заповеди жестко регулировали внутренний распорядок и взаимоотношения с населением, которое их питаше. Внутренний распорядок Ватаги держался на установлениях единого круга, на безусловном подчинении большому атаману, на уважении друг к другу, к принятым решениям, но не только. Существенное значение придавалось соблюдению евангельских заповедей, за нарушение которых, как и незапочтение или ослушание большого атамана, дабы и неповадно было, неминуемо следовало жестокое наказание. Так что строгая дисциплина держалась еще и на страхе. «Айтить нам, братья, дорога не ближняя, идтить селами-деревнями, городами теми, с пригородками. И в том-то ведь заповедь положена, кто украдет, али кто солжет, али попустится на женский блуд, али кто не покается большому атаману, большой атаман про то дело проведает, то оставят едино во чистом поле, окопают по плечи во сыру землю». Но чтобы как-то ограничить самовласти большого атамана. А и в том ведь заповедь положена, белые рученьки исприложены. Ватага опять же единым кругом выбирала податаманье, исполнявшего обязанности то ли первого заместителя, то ли ревизионной комиссии, то ли обе эти функции одновременно. Можно предположить, что большим атаманом избирался наиболее авторитетный слепой старейшина, а под атаманьем кто-то из зрячих поводырей. И если один из двух соборных избранников нарушал какую-нибудь из великих заповедей или заповедей евангельских, другой мог даже и казнить нарушителя, впрочем, как и любого другого рядового калику. Дальше в былине сказывается, как богатырь Алеша Попович позавидовал Ватаге, щедро облагодетельствованной великой княгиней Апраксеевной, и решила порочить их большого атамана Касьяна, сына Михайлова. А решив, положил Алеша Попович украденную у княгини серебряную чарочку в сумку большого атамана. Положил, да и тут же обвинил калик в краже, ругал их ворами. Захотел сам обыскать их. Да не тут-то было. Да молоду Алёше Поповичу не давались калики на обыск себя. Тогда-то большой атаман, сын Михайлов, ставил калик в единый ряд, повелел им друг друга обыскивать от малого до старого, от старого до большого лица, до себя, Касьяна Михайловича. Да нигде та чарочка не явилась, у большого Касьяна пригодилась. И вот какое решение принимает и как действует податаманье в полном согласии с великой заповеди. «Окопали Касьяна по плеча во сыру землю, едино оставили во чистом поле». Кто не слышал русской народной поговорки «Петь Лазаря»? Она имеет свою примечательную историю. Монголо-татарское нашествие перекрыло пути дороги ватагам калик-перехожих, и они распадаются на малые группки, все еще спаянные прошлым бытом странствий, и на одиночек, которые, блюдя вековые традиции, слова и распева, хажаху по Святой Руси до конца XIX века. Когда монгольские орды схлынули, они оставили за собой порушенными и погорелыми Киевград с городами и пригородками, опустошенными села и деревни, откуда уводили в полон людей сотнями. Оставили зараставшую крапивой и бурьяном, ольхою да осиною, кормилицу землю. Оставили золотую орду, оставили на земле и страшную болезнь, трахому, от которой слепли тысячами, и страшную память по себе. То были тяжкие, печальные и голодные времена. Слепые калики из распадавшихся ватаг оседали при монастырях, которых за XI-XII века построено было немало. Стекались к монастырям, получавшим ярлыки от Золотой Орды, и ослепшие от трахомы. Все это люди свободные от всякой собственности, от всякого имущества, прозывались поначалу неимущими, то есть словом, от которого по Владимиру Далю и произошло слово «нищие». Общаясь с монахами, слепые калики, сказители и музыканты усваивали, но всякий раз по-своему, символы русской православной веры, заповеди Христовы, евангельские сюжеты. По мнению